крупных и высоких людей, с трудом придумал, и это правда. В обычной жизни нет монстров, не считается. И вновь Кристина. Ну, еще я могу что-нибудь достать с верхней полки. Так и быть, соглашусь, кивнула она, после чего Кошкина предложила все же поесть. И вновь я всех угощал, а мне не жалко. Глава 11. Значит, думал я сходить в подземелье. Все же суббота. Но женщины испортили все мои планы. Меня потащили по магазинам. Я же упоминал, что у меня нет вещей. А девчата как раз собирались на шопинг и решили заодно меня приодеть. Мол, раз уж я такой деревня и не разбираюсь в моде. Чем им мой костюм не нравится? Статный и строгий. Аристократам подобает одеваться в подобное. Но, похоже, я один так считаю. Приодеться мне действительно нужно было, и, несмотря на мое ворчание, приглашению я был искренне рад. Мне же еще и телефон надо купить, да и прочие личные вещи. А еще банковский счет открыть. Сейчас никто не платит наличными, лишь пластиковыми карточками и телефонами. В общем, дел на сегодня море. В скором времени я дождался девушек, которые предсказуемо долго собирались. Ожидал их у крыльца общежития. «Простите, но декольте не будет. Холодно», — сходу заявила Кристина в коричневой вязаной кофте и теплых джинсах. «На что мне теперь смотреть-то?» — серьезным видом спросил я и даже бровь приподнял. «Как на что? На наши наряды. Будешь помогать выбирать?» — захихикала Кошкина. На ней была кожаная курточка, а на рыжей — красивое летнее платье без рукавов. Подмечу, что на дворе 9 октября. В Хабаровске сейчас плюс 10 по Цельсию. «Не смотри на меня так. Я огневик. Мне можно». Девушка вытянула ладонь, и в ней заиграло пламя. «Неожиданно. И правда удивлен. Обычно одаренные этой стихией более вспыльчивые и энергичные. Оксана же спокойная и уравновешенная». «Все удивляются». Она хитро заулыбалась, после чего махнула рукой. «Пошли уже. Я бы хотела к ужину успеть вернуться в академию». «В смысле к ужину?» Какое-то время спустя. Какой-то из многих магазинов. Жизнь меня к такому не готовила. Хотя кого я обманываю? Когда мы с мамой и старшей сестрой ходили по магазинам, мы там половину дня проводили. А ведь в последний раз мы шли мне за ботинками. Причем пошли к обувному мастеру, у которого часто заказы делали. Он многим аристократам шьет обувь. Ладно, не буду вспоминать тот ужас. Мне своего хватает. Ну так что? Валерия крутилась перед зеркалом в облегающих джинсах, а я пытался понять, чем они отличаются от предыдущих. На твои задние полушария и ножки можно пялиться бесконечно. Но выбрать что-то невозможно. Тебе все идет. «Полушарие!» — хихикнула она и стрельнула в меня глазками. «Тогда эти беру. Следующее?» После ее выкрика открылась занавеска в соседней кабинке для примерки, и показалась Кристина. На блондинке был лесной камуфляжный костюм, видимо, для экспедиции. «Ну, что скажешь? Я в нем красивая». И ведь не поймешь, шутит она или нет. Глаза такие серьезные, да интонация. Ты будешь красивой даже в мешке из-под картошки, а размерчик тебе маловат. Рукава короткие. Хм. Она хмыкнула, задумалась и закрыла занавеску. Ну и, конечно же, следующее. Оксана отдернула занавеску и откровенно заржала, благо вскоре успокоилась. «Прости, что мучаем тебя, но ты не представляешь, какой для женщины это кайф. Вот так ходить по магазинам, мерить одежду, любоваться собой и получать мнение мужчины». «А чего, раньше не ходили?» — поинтересовался я и прошелся по девушке внимательным взглядом. На ней была не очень длинная юбка и блузка. А может, и не блузка, кто знает. В общем, что-то вроде блузки с коротким рукавом, но при этом в районе живота... Она прикрыта чем-то вроде сеточки, но едва видной. «Когда мы втроем, то к нам постоянно липнут парни и проходу не дают. а ты всех распугиваешь». Она заулыбалась, глядя на меня, и покрутилась. «Вот!» — поднял я палец вверх и затряс. «Высокий рост помогает не только монстров отпугивать, но и горе-ухажеров!» Я тут же кинул злой взгляд на проходящего мимо парня, что засмотрелся на Оксану, и тот, вздрогнув, поспешил уйти. Девушка же заразительно рассмеялась, отчего Кошкина высунула голову. «Что у вас тут?» Она завертела головой, но ничего не поняла. «Я твой лифчик вижу». «Ой!» Тьма времени спустя. Тот же магазин. Сегодня я осознал, что подобрать женщине наряд очень даже легко. Выбираешь любой и нахваливаешь его. А вот женщине выбрать наряд для мужчины, ладно бы она была одна. «Не идет ему». Кошкина покачала головой, бракуя очередные джинсы. «А по мне нормально. Лучше прошлых», — задумалась рыжая. «Он во всем выглядит нелепо. Слишком крупный и брутальный для такой одежды. Не позорьте его». И, конечно же, последнее мнение было от блондинки. «Ладно, идем к следующим», — озорным голосом выкрикнула Кошкина и кинула взгляд на десяток штанов. «Это кошмар. Бесконечность времени спустя. Тот же магазин. До спасительной кассы оставалось 10 метров, и я уверенно приближался к ней. Там меня уже ждала продавщица. Она ярко улыбалась, и ее можно было понять. Там уже лежала целая гора моей одежды, которую нужно оплатить. Но вдруг... «Куда это ты собрался?» Меня схватили за пояс, и раздался смешок Кошкиной. «Просто добей меня. Хватит мучить!» Простонал я, а Лера звонко рассмеялась. «Саш, да все уже, выдохни ты. Я лишь хотела напомнить про гель для обуви». Девушка указала рукой на стеллаж. И я выдохнул. Ведь и правда хотел же купить. Аристократ должен следить за своим внешним видом, особенно за обувью. По крайней мере, так меня учил отец. Он не доверял это дело слугам и сам ухаживал за своей обувью. Вскоре я оплатил свою одежду, и, к счастью для меня, ее могут бесплатно доставить в академию. Собственно, девчата также воспользовались этой услугой. И нет, я не платил за них, а вот вкусняшками угостил. Половина дня прошла, и мы все сильно проголодались. А рядом как раз был неплохой, по словам девушек, ресторан. К моей радости, он специализировался на мясных блюдах. «Ты молодец, хорошо справился. Мои братья, как правило, сдавались куда раньше». Оксана, рыжая которая, вдруг решила меня подбодрить. Сидели мы, кстати, за круглым столом, а народу в ресторане была тьма. «Видеть твои страдания было сплошным удовольствием. В награду разрешаю пялиться на мое декольте». Кристина выглядела удовлетворенной, как лис после продолжительного секса. «Я и так на нее пялюсь. Давай другую награду», — возразил я, уставившись на блондинку. А та серьезно задумалась над этим. «Дать потрогать грудь?» — поинтересовалась она и положила ладошки на свои бомбы массового поражения. Напомню, что она сейчас была в вязаном свитере. «Тогда я захочу большего», — покачал я головой, и она вздохнула. «Большего нельзя, если, конечно, не хочешь на мне жениться. Семья у меня строгая». «Лучше давайте сходим в подземелье 3-го уровня. Меня одного не пустят, а Андроп трусит», — заявил я, и девушки тут же загорелись от интереса. «Мы уже давно хотим посетить одно. Там гоблины, и их весьма много. Говорят, они достаточно слабы», — оживилась Кошкина. Но я вновь покачал головой. «Гоблины — это морально тяжелые чудовища, так как похожи на людей и разумны. А еще они мастера ловушек и засады. Куда лучше убивать монстров животного типа, ну или насекомых?» «Поэтому нам и нужны гоблины. Лично мне в будущем придется убивать людей. Врагов у меня много». Оксана выглядела и говорила серьезно. «А я так вообще люблю чужие страдания». Блондинка пожала плечами и кинула взгляд на официанта. «Он уже нес нам напитки, а значит, скоро будет мясо». И вот не понять, шутит она или нет. Гоблины так гоблины, Согласился я и, в принципе, не был против. Все же с гоблинами у меня долгие отношения. И сразу отмечу, что мы имеем в виду диких гоблинов, которые по своей сути монстры. Старый гоблин Гаши мне немало поведал об этом. Это как если сравнивать людей и обезьян. «Тогда мне нужно купить себе щит», — добавил я. «Тогда как насчет завтра с утра?» — оживилась Кошкина. «Нет, давайте к 10 хотя бы. У меня важное дело утром». «Подземелье особняка надо зачистить, а это важно». 10 так 10, — рыжая кивнула и принялась что-то тыкать в телефоне, а с ней и блондинка. Вскоре нам принесли мясо, и мы принялись его поглощать, будто с голодного края. А пока ели, обсуждали гоблинов, точнее, обсуждали девушки, а я слушал и мысленно ухмылялся. Информацию об этих чудовищах девушки собрали из открытых источников, и не менее 2/3 были либо выдумками, либо откровенным бредом. Например, что гоблины боятся фонариков. Нет, они не боятся его, но когда живому существу светишь в глаза, то ему, конечно же, будет неприятно. А еще они откуда-то услышали, что гоблины похищают человеческих женщин и используют их как инкубатор для производства детишек. Поверьте, гоблины хуже кроликов, они и сами хорошо с этим справляются. Да и писюны у них крохотные, там и насиловать-то нечем. В общем, пока ели, лишь о гоблинах и болтали. К слову, вопреки ожиданиям, к нам никто не приставал. На девушек, конечно, много кто пялился, и я в том числе, но никто не решился поставить меня на место и показать, какой он мачо, а я чмо. Поэтому после еды мы продолжили покупки. Купили мне телефон, зарегистрировали на меня какую-то симку, а еще открыли счет в банке. И это все, не выходя из торгового центра. Здесь бы отель открыть, и можно всю жизнь не покидать здание. Щит я тоже купил, и не скажу, что дешевый. Целых 40 кристаллов. Понимаю, если бы он служил мне долго, но нет. Деревянные щиты имеют весьма небольшой запас прочности, после чего я выброшу его как хлам. Но об этом потом. Ведь только я поверил, что все. Магазины закончились, как у меня поинтересовались. А личные вещи-то у тебя есть? Трусы, носки, зубная щетка и прочее? Интерес проявила, конечно же, Кошкина. «Зубы не чистишь. Фу таким быть. Не дам грудь лапать». Кристина тут же отошла от меня и скорчила рожицу, будто от меня воняет. «Чищу. И есть у меня щетка. А значит, давай грудь. Лапать буду». Выставив руки вперед и растопырив пальцы, пошел к блондинке. А она взяла и спряталась за рыжую. «Извращенец. Еще и на людях». Она сделала испуганное выражение лица, но явно играла. «А еще тебя надо подстричь», — вдруг предложила рыжая. «Да нормально вроде. Я 2 месяца назад стригся». Провел ладонью по голове. Волосы были еще не очень густые. «Пусть остается лохматым. Его гоблины за своего примут», — выглянув из-за спины Оксаны, заявила блондинка. Некоторое время спустя. В общем, меня подстригли. Но не как нынче модно, а как я настоял. Просто укоротили волосы без всяких челок, свисающих локонов и прочей странной моды. А потом вновь покупки и... «Вы мне еще и трусы будете выбирать?» — искренне удивился я, когда принесли их охапку. «Уже выбрали?» — Кошкина захихикала, стреляя в меня глазами. «Ну а я решил посмотреть, что же они выбрали мне там такого?» Честно говоря, ожидал всякие шуточные варианты. А тут вполне приличные и удобные на вид семейники и боксеры. Разве что у семейников узоры. «Динозаврики», — кинул взгляд на Кошкину, но ошибся. «Люблю динозавров», — удивила меня блондинка с серьезным лицом. «Вот при тебе и буду их носить». «Звучит как угроза». Блондинка вновь спряталась за спиной рыжей. «А угадаешь, какие от меня?» — заулыбалась та. «Легко», — вытянул из кучи трусов боксеры и продемонстрировал. «Угадал. Не просветишь, как догадался? Или подглядывал за нами?» На лице рыжей появилась хитрая улыбка, но я разочаровал ее. Они больше подходят для сражения, чем семейники, и я сильно сомневаюсь, что эти двое подумали о таком. Скорее, обе развлекались. Я кинул взгляд на Кошкину, и та неловко заулыбалась. — Лер, он тебя тупой назвал, — подметила блондинка. — Так и тебя тоже, — рассмеялась темненькая девушка. — Все, не будет тебе доступа к моей груди. Кристина сделала обиженное лицо. — Ну и ладно, я вон Кошкину полапаю. — Если пригласишь на свидание, и оно мне понравится, то я подумаю над твоим предложением, — заулыбалась она. И тут я из кучи добра достал женские трусики. Ткани там почти не было, еще и полупрозрачные. Прошелся взглядом по талиям девушек и подошел к Кошкиной. Боюсь, на меня они не налезут, а вот тебе в самый раз. Я вложил их в руки девушки, а та чего-то взяла и застеснялась. Аж ушки покраснели, а потом во взгляде появилась злость. — Крис, мне надо с тобой серьезно поговорить. Крыльцо общежития. Вечер. «Спасибо. Мы отлично провели время». Оксана подошла ко мне и поцеловала в щеку. «В благодарность». Она чарующе улыбнулась мне и поспешила внутрь. «Обманщик. Грозился грудь полапать. И не полапал». Кристина поцеловала в другую щеку, а через миг меня чуть не сбила с ног Кошкина. Она обняла меня и чмокнула в губы. Без языка, конечно же. «Давно я столько не смеялась. Спасибо!» Троица умчалась, оставляя после себя лишь приятные впечатления. А еще найти бы женщину на ночь. Почему не затащить девчат в постель? Ну, во-первых, это в будущем испортит наши отношения. Во-вторых, они аристократки, причем из знатных родов. Это сразу видно. Там секс до свадьбы категорически не одобряется. Ну, а в-третьих... Как мне выбрать-то? Они все хороши. Я, конечно, могу взять несколько жен, но мой отец имел одну жену, и его отец был женат лишь единожды, ну и так далее. Это, можно сказать, давняя семейная традиция. Вот только от рода уже ничего не осталось. Ладно, не буду о грустном. Лучше пойду поохочусь. Тем временем в комнате Кристины и Оксаны. Ну? «Что думаете?» — поинтересовалась блондинка, усевшись на кровати. «Похоже, он все 8 лет действительно провел вне цивилизации». Оксана выглядела серьезной, да и остальные. «Оттого и кажется странным». «А мне нравится эта его странность», — вмешалась Валерия. «Он будто из старых фильмов вышел, весь благородный, серьезный и, главное, держит себя в руках. Эта постыдница хоть и предлагала грудь полапать, а он понимал, что она шутит, и не стал ничего делать. «Обида, печаль. Меня не хотят лапать». Кристина грустно вздохнула. «А еще я заметила, как он незаметно для нас одной бабушке денег дал. Ей не хватало на плюшевую игрушку для внучки», — подметила Кошкина. «Медведевы всегда славились своей щедростью и благородством». Оксана вздохнула и встала напротив зеркала на стене около двери. «Сильно сомневаюсь, что он водится с нами из-за наших родов». «Да я же шутила тогда». Лера опустила голову и кинула взгляд на пакет с вещами. Она получила его, когда вернулась в общежитие. Там все ее покупки. «Знаю, но нельзя исключать подобные варианты. А теперь... что оденем на ужин?» Утро следующего дня. Копье готово. Щит готов. Я готов. Особняк зачищен, набор для разделки туш, а также рюкзак со сменной одеждой, налобным фонариком и прочим готово. Не готово лишь одно. Точнее, одни. Я уже 10 минут жду этих женщин. И кто придумал эту глупую систему, что нужно минимум 3 для подземелья 3-го уровня? Ладно. Это придумали умные люди, чтобы слишком самоуверенная молодежь не померла зря. Мне же проще найти незанятое подземелье и зачистить его. Только где его найти? В городе их сразу закрывают, а за городом можно днями блуждать и ничего не найти. «Прости, прости, задержались!» — раздался голосок, и я увидел троицу, выходящую из дверей общежития. На Кошкиной была черная облегающая броня из крайне прочной кожи какого-то монстра. С пояса свисали метательные ножи в ножнах, а за спиной виднелись парные короткие клинки. Сразу за ней шла Оксана. На ней была уплотненная кожаная броня с металлическими вставками, металлический шлем на голове, оставляющий лицо открытым. Но на него могла надеваться металлическая маска. За спиной овальный щит из необычного дерева. Ее оружием были меч и магический жезл, больше похожий на булаву. Ну а Кристина? Я даже не сразу узнал ее, так как она полностью закована в латы. Оружием у нее была булава, двуручный молот и здоровенный башенный щит. Ощущение, будто мы идем не на гоблинов, а драконов убивать, не сдержался я и рассмеялся. А вот меня окинули странным взглядом. — А ты в этом будешь сражаться? В обычной камуфляжке? — искренне удивилась Кошкина. — У меня еще копье и щит есть. Я пожал плечами и, развернувшись, пошел к машине. Ну и рукой махнул, а то что-то девушки замерли и дырявили меня взглядами. Эх, не верят они в меня. Придется показать на деле, чего я стою. Глава 12. Гоблины. Живут они в пещерах, выращивают слизней и грибы для еды, а иногда выходят наружу, чтобы поохотиться. Любят грабить деревни, а порой и города. Обычные гоблины ростом с ребенка, слабенькие физически, уродливые и зеленокожие. Но в отличие от обычных чудовищ, обладают сознанием, но не сильно развитым. Они скорее очень умные обезьяны и даже имеют примитивную речь, и лишь благодаря уму их и не истребили в мирах. Поправлюсь, уму и возможности быстро размножаться. Они как грибок, не уследил, и все вокруг будет в гоблинах. Сейчас мы спускались на лифте на пятый этаж подземелья. Да-да, лифт. Не знаю как, но люди смогли сделать так, чтобы лабиринт не смог восстановиться. А ведь он со временем восстанавливает все нанесенные ему повреждения. Вот добывали, к примеру, руду в подземелье. А она потом возьмет и восстановится. Так и в моем особняке. Для эксперимента я пробовал выдолбить участок стены, а он потом взял и восстановился. В общем, чудеса да и только. Зато благодаря лифту мы сохранили кучу времени. Данное подземелье имело 5 этажей, что говорит о том, что оно развивается и растет вглубь. Когда-то здесь был лишь один этаж, и водились слизни. Но не та бесформенная слизь-желе, с которой я сражался в подземелье ведьмы. Эти слизни похожи на улиток без раковины. На втором этаже, вероятно, уже были слизни и гоблины-пастухи. Ну и так далее. А вот пятый этаж — это логово гоблинов. Очень интересно, почему вообще допустили создание логова? Это ведь невероятно опасно. Если там накопится достаточно гоблинов, они отправятся на прорыв из подземелья. «Ух, что-то я вся трясусь!» Из-за спины послышался голос Валерии. Мы вышли из лифта и проследовали по туннелю, охраняемому 4 автоматчиками и 2 одаренными. Кстати, насчет автоматчиков. Огнестрельное оружие решительно не используется одаренными, так как при таком методе убийства в монстре не кристаллизуется душа. В общем, кристаллы не появляются. А еще подземелья очень уж быстро развиваются. Последнее, вероятно, связано с тем, что подземелье поглощает всю энергию с убитого. Но и в целом огнестрел берет лишь слабых тварей. Все же чем больше в монстрах энергии, тем прочнее их тела. Гоблины — это опасные и очень хитрые противники. А еще они чувствуют страх и в первую очередь нападают на самых слабых, объяснял я, ведя девушек по каменной, плохо освещенной пещере. Тут все было в факелах, и явно нечеловеческих. На один из таких я и указал. Обратите внимание на факелы. Гоблины их расставляют так, чтобы нужные места оставались неприметными. Я рванул вперед, вонзил копье, казалось бы, в стену пещеры, окутанную тьмой. Но нет, там оказалась дыра с гоблином. «Ара!» Что-то простонала тварь и вывалилась из укрытия. Это был гоблин-воин, примерно 1,5 метра ростом, с метательным копьем. «Вот так!» «Как? Я даже не заметила его и не почуяла!» Кошкина испугалась, а девушки насторожились. «Вот так!» — схватив факел, я поднес его к темному участку, и там обнаружилась неглубокая дыра, а также фекалии слизней. Гоблины любят засады и весьма умелы в этом, особенно здесь, на 5-м этаже. «Офигеть! Будь мы без тебя, я бы точно огребла! Девчата доверяют моему нюху, а я их подвела!» Валерия вздрогнула, а потом дернулась снова, когда я вскрыл шею гоблину и ловко вытащил кристалл, троечку. Он куда крупнее, чем единичка. 3 раза крупнее, что логично. «Ты так ловко это делаешь и знаешь как? Уже доводилось охотиться на гоблинов?» Поинтересовалась, конечно же, самая умная. «Да, Оксан, но буду благодарен, если вы не будете об этом распространяться. И еще одно. Я кинул взгляд на труп и на девчат. Трофеи собирать будем?» «А в них есть что-то ценное?» — удивилась Кошкина. «Яйца», — как гром среди ясного неба заявила Кристина. «Да, они ценный ингредиент для зелий, усиливающих потенцию», — подтвердил я и увидел, как скривились лица рыжей и темненькой. «Думаю, что в этот раз мы будем без трофеев». В ответ девчата яростно закивали. С трудом удержавшись, чтобы не рассмеяться, я повел девушек дальше. Но спустя некоторое время Кристина вышла вперед. Ее щит начал испускать сияние, освещая пещеру. Она совершенно не оставила гоблинам и шанса спрятаться от нас, развеяв всю тень. Так и шли. Ну а гоблины-засадники, оказавшись на свету, тут же с криками бросались на нас и умирали. Кошкина была быстра и смертоносна. Ну а я спокойно шел и тыкал своим копьем, убивая их с одного удара. Плоть гоблинов была крепка, как и кости, но я достаточно тренирован, чтобы не обращать на это внимания. Для примера, если выставить передо мной лист бумаги, то я смогу пронзить его копьем без наконечника. В листе просто появится ровная дыра от древка. Суть заключается в том, чтобы нанести удар быстрее, чем ветер, созданный этим ударом, достигнет листа и загнет его. Так и гоблины не успевали среагировать на мой молниеносный выпад. «Печаль. Повоевать не дают. Хочу крови и страданий», — раздался голос из доспехов. «Мы лишь начали. Вскоре врагов будет столько, что даже присесть не будет времени». И я не врал. Через 1/2 часа бесконечных засад и ловушек, которые я, конечно же, обезвредил, мы прибыли в логово тварей, но лишь в его окраины. «Ар-ар-ар!» — раздался голос. Стоило нам оказаться в помещении с 3 тоннелями. 2 из них были скрыты в тенях, но свет Кристины не оставил им и шанса. Из тоннелей повалили гоблины, и много, причем с разных сторон — спереди, слева и справа. Но тут в центральный туннель ударил поток пламени, причем весьма мощный, заставляя гоблинов вопить. А только пламя спало, как тут же вперед кинулась Кошкина. Изящно огибая тварей, она била клинками в шеи, не задевая позвонок. Убивая врага таким образом, девушка тратила куда меньше сил, чем, к примеру, обезглавив. Гоблины мало чем могли ответить, они были обожжены, а глаза их повреждены. Лишь 3 из 10 успели прикрыть веки, но кожу их все равно обожгло, а там и нос с горлом. Тех, кого Кошкина не добила или не смогла добить, добивала Оксана, орудуя своим мечом. Она просто отсекала головы или пронзала сердца. Действовала она прямолинейно, но зато эффективно. Кристина тем временем держала левый тоннель. Она лупила врага своей булавой, пробивая черепа. Гоблины кололи девушку копьями, ножами и каменными топорами, но пробить доспехи не могли. Тогда они попытались повалить ее. Однако блондинка оказалась достаточно сильной и устойчивой, чтобы продолжать сражаться даже с гоблинами на шее и плечах. Но тычок, второй тычок, и твари падают вниз, а затем еще несколько. А Кристина все лупит и лупит, ломая кости и черепа. Силенок в ней, ого-го, удивлен. «А, ты уже все?» Кошкина была малость удивлена, увидев полтора десятка убитых гоблинов с моей стороны. Я же лишь пожал плечами. Гоблины трусливы, а когда на них с криком напирает такой здоровяк, как я, они пугаются. А там укол, второй, удар щитом в лоб и так далее. Щит, к слову, что надо. Треугольный, им хорошо пробивать черепа. А еще меня даже не задели. Почему не задели? Все просто. У меня длинные руки и длинное оружие. А стоит врагу сунуться ближе, как я лупану щитом. Хотя и ногой могу огреть. А еще при нашей разнице в росте я могу просто поднять руку вверх и колоть сверху вниз, не испытывая ни малейшей трудности в ближнем бою. «Ну, как-то так», — улыбнулся я и развел руки в стороны. А там и Кристина закончила. Но далось ей это нелегко. Слышал ее тяжелое дыхание. А потом она ярко засветилась и отдохнула. Дыхание нормализовалось. «И мне!» — запрыгала Кошкина и подскочила к закованной в латах. Та вытянула руку, и темноволосая засияла. «Ух, хорошо!» «Саш?» — раздался голос из лат. «Нет, спасибо, я в порядке. Давайте лучше добычу собирать. Кто умеет вынимать кристаллы?» — окинул девчат взглядом, и, конечно же, Кошкина подняла лапу, то есть руку. Делала она это несколько неуверенно, да и вообще девушкам было тяжело. Морально тяжело, все же гоблины разговаривали, кричали от боли и даже на гоблинском молили о пощаде. По крайней мере, так казалось девушкам. А крови-то было, хотя почему было? Все помещение в кровище, а еще в мозгах и осколках черепа. Кристина постаралась. «Не знаю, как вы, а я вечером попарюсь в ванной. Жаль, никто спинку не потрет». Я попытался отвлечь девчат. «Если тебе потрут спинку, то появится немалый шанс, что ты умрешь от оттока крови». Прикрыв рот ладошкой, рассмеялась Оксана. «Жизнь — боль», — тяжело вздохнул я и услышал смешки. «Может, мы и потерли бы спинку, если обещаешь держать себя в руках?» В ответ посмотрел на рыжую. Глаза ее горели огоньком, а на лице красовалась хитрая улыбка. «У меня не настолько сильная воля, так что буду мыться в одиночестве и грустить». Я поднялся и разогнул спину, после чего кинул взгляд на Кошкину. «Похоже, мы закончили. Итого здесь полегло 42 гоблина. Продолжаем?» «Ого! 30 с хвостиком ОП на человека!» Девушка едва не подпрыгнула от радости. «Продолжаем». Оксана поднялась, а за ней и Кристина. Ну, мы и пошли дальше. Тоннель выбирала Кошкина и выбрала самый опасный. Вел он глубже, в логово гоблинов. Но перечить я не стал. Сражались они хорошо, а особняк получал уйму энергии. Лишь за последний бой целых 120 единиц. «Вернусь, расширю первый этаж. Или, может, даже второй смогу открыть. Было бы здорово». От мысли меня отвлекла очередная атака. Мы находились в довольно просторной пещере, и вдруг на нас в лоб поперла большая группа гоблинов. Они, казалось, вылезают отовсюду, буквально перли из всех щелей, разве что с потолка не прыгали. Часть из них несла щиты, у многих копья да топоры, но имелись гоблины, вооруженные прощой. И, в общем, нас принялись серьезно так атаковать. Я даже поднапрягся. Оксана тут же лупанула пламенем, накрывая весь тоннель. Однако задела лишь треть. Остальные скрылись за спинами щитников. Это стало неожиданностью для нее, но на вторую атаку сил у нее не осталось. Ее тактика мне понятна. Оксана старается своим пламенем максимально ослабить большую группу врагов, а потом добить в ближнем бою. Так куда проще, чем половину сжечь насмерть, а потом как-то разбираться с оставшимися, невредимыми и злыми. «Прикройте», — раздался спокойный голос Кристины, и девушка кинулась вперед, словно танк на стадо быков. Она держала в руках двуручный молот и, врезавшись в ряды гоблинов, одним ударом покалечила не менее четверых. Об ее доспехи забили камни и копья, а я резко дернулся, прикрыв Кошкину от большого камня. Девушка совершенно не вовремя решила посчитать ворон. «Спасибо». Ничего не ответил и, прикрываясь щитом, рванул к приближающимся гоблинам. Кристина, конечно же, не смогла их всех сдержать, и в итоге выстраивать оборону или стену щитов стало бесполезным. Но это я им потом припомню, когда устрою разбор полетов, а сейчас надо убивать. Пинаю щитника, повалив его назад, следом укол влево и вправо, убивая соседних щитников, ну или щитоносцев, кому как удобно. Я же называю их щитниками. Упавший пытается подняться, мешая своим товарищам. А я колю и колю, словно швейная машинка. Удары в основном ранят, так как я ради скорости бью в область шеи. Для пробития костей нужно сильнее замахиваться, а тут, считай, лишь легкие, но эффективные движения. Правда, приходится вливать энергию в оружие, чтобы пробить защиту тварей. Но это слабые гоблины, и сил на них уходит немного. Однако чувствую, что скоро мне придется подключаться к резервуару особняка. Тем временем Кошкина как может сдерживает врагов, но в ее живот и ноги то и дело вонзаются копья, истощая энергобарьер. А еще скоро ее окружат. Оксана же напитала меч огнем и больше отпугивает гоблинов, чем убивает. Кристина светится, словно фонарик, слепя противников. Ей тяжело сражаться с такой толпой, а гоблины пытаются ее повалить. Девушка тратит уйму энергии, чтобы физически не выбиться из сил, а гоблины прямо ж разлетаются в стороны от ее мощных ударов. Правда, потом встают и вновь бегут в атаку. Думаю, применить дар, но, наверное, еще рано. Справляемся. По крайней мере, девчата еще стоят на ногах, и барьеры не упали. А значит, я успеваю. «Убью!» — кричу я, злобно оскалив лицо. Двое гоблинов шарахаются назад и тут же пропускают укол копья, а за ним и второй. «Вы все покойники, ничтожество! Сдохните! Умрите!» «Сдохни!» — во всю глотку прокричала Кошкина. «Молодец, сообразила. Значит, не зря я тут корячусь». Трое гоблинов перед ней тут же делают шаг назад, и она атакует. Левый клинок вошел в горло противника, а правый задел плечо врага. Гоблин почти успел уклониться. Впрочем, он выжил, а значит, уклонился успешно. Тут же в шею девушки вонзается камень, выпущенный пращником. И Лера пошатнулась, но больше от испуга, так как барьер защитил. Гоблины тут же воспользовались этим и натурально напрыгнули на нее, повалив на пол. Раздался крик, отчего Оксана и Кристина тут же обернулись. Первая в этот же миг едва не лишилась щита, так как в него вцепилось двое гоблинов, а вторая оступилась и с грохотом упала, придавив трех, а может даже четверых гоблинов. «Бабы они и в подземелье, бабы!» — простонал я и начал разбухать. Всего пара мгновений, и раздался звук рвущейся ткани, а за ним и медвежий рев. «Убью!» Да, я обратился медведем, но не полноценным, а человеком-медведем. Тело покрылось прочной шкурой и бурым мехом. Мышцы раздулись, да и в целом я стал крупнее, примерно 2 метра 20 сантиметров, а на пальцах появились черные острые когти. Гоблины впечатлились и свалили от Кошкиной, но им это не поможет. Я уже несусь на них, словно носорог, закалывая копьем всех на своем пути. Силенок ощутимо прибавилось, поэтому копье без проблем раскалывает черепа и ребра, даже при минимальном расходе энергии. «Ара!» — прокричал гоблин, решивший, что он бессмертный. Если многие в ужасе разбегались, то этот выскочил на моем пути, размахивая топорами. Он не отводил взгляда от моего копья, и когда я замахнулся, гоблин приготовился уклоняться. А я взял и выставил щит вперед, протаранив его. И, судя по хрусту, он сломал то ли руку, то ли шею. Во всяком случае, его тушка отлетела метра на два и не спешила подниматься. Через пару мгновений подлетаю к Кошкиной и, схватив за ногу, закидываю на плечо. Было, конечно, грубовато, но извините, тут вокруг гоблины, и они не стоят и смотрят на нас, как истуканы. Чувствую, как мне в спину вонзается копье. Но мой барьер и крепкая шкура выдерживают атаку. И то ради этого я черпаю энергию из особняка. А нет, не выдержали. Чувствую, как кровь течет. Впрочем, раз еще могу бегать, значит, царапина. Повезло. Оборачиваюсь и пинаю уколовшего меня гада, отправляя в полет. И вновь по медвежье рычу. Трое гоблинов от ужаса падают и пытаются отползти. Но я, конечно же, не позволяю им. Получилось жестко. Аж самому плохо стало. Я нечаянно лишил одного из них анальной девственности с помощью копья. Впрочем, страдать ему недолго. Кровотечение там началось. Ого-го! Прям дыхание кровавого дракона. Благо успел отскочить в сторону. Иначе я бы попросил Оксану сжечь мою шерсть, чтобы отрастить потом новую, которая не обляпана кровью, смешанной с фекалиями. «Руар!» Вновь рычу и тут же прикрываюсь щитом от камней, запущенных прачниками. Но одновременно с этим мне в ногу вонзается два копья. «Твари! Больно же!» Мое копье вонзается им в головы, а раненая нога пинает щитника, после чего вновь рев. И я высоко прыгаю, перелетая через группу тварей. Оказавшись рядом с Оксаной, помогаю ей освободиться от гоблинского плена. А дальше она сама. Одного она в ярости разрубила, а второго сожгла до костей. Вот теперь узнаю огневика. Ругается, рычит и бесится. А еще бездумно тратит силы. Вместе кидаемся к Кристине, а на нас несется группа гоблинов. Им надоело пытаться вскрыть консерву, и они посчитали нас более легкой целью. Ха, правда, они ошиблись. Я пошел на таран, а Оксана прикрыла мой тыл. В итоге зеленые растерялись, и мы спокойно их зарубили. А пока мы сражались, наша бравая паладинша, так буду ее называть, поднялась на ноги и навела на нас ладонь, закованную в латную рукавицу. Сперва золотым светом засияла рукавица, а затем и я с девушками. Сразу стало так тепло и приятно, а раны резко зачесались и стали закрываться на глазах. Правда, ей немного не хватило сил, чтобы они полностью заросли. Да и то, кажется, девушка перестаралась. В следующий миг она рухнула на колено, а затем и вовсе упала на пол. Зато Кошкина очухалась. Но мягко отпустить ее я просто не мог. Гоблины нападали. Оттого пришлось ее грубо сбросить с плеча. Но кошки всегда приземляются на лапы. И Кошкина подтвердила данную истину. Она тут же приняла вертикальное положение. И, выхватив кинжалы, так как ранее потеряла клинки, бросилась в атаку. Гоблин попытался пырнуть ее копьем. Но та плавно отвела оружие в сторону. И миг спустя вонзила нож в глаз противника. Так же плавно она схватила гоблина за руку и направила его копье на другого, пронзая ему бок. Но вновь камень летит ей в лоб. Однако подоспела Оксана, прикрыв подругу щитом, и кинулась на прачников. А вскоре и я присоединился. Шестеро гадов стояли позади всех, и на их охране стояло три щитника и шесть копейщиков. Оксана выпустила слабенькое пламя, но оно даже не обожгло гоблинов. Зато они закрыли глаза и скрылись за щитами. Девушка этим воспользовалась и зарубила одного, а потом пнула второго. «Ха, умница! у меня научилась. Я из вас еще воспитаю достойных помощниц. Но это я тороплюсь, конечно. Кто знает, что будет потом. Однако потенциал у них все же есть. И если без команды в подземелье не попасть, то лучше идти с теми, кого знаешь и кому доверяешь. «Ах!» — прошипела Оксана. Ей по ноге ударили топором. Пробить плотную кожаную броню он не смог, но боль причинил знатную. Похоже на вспышку пламени, она истратила остатки сил. Благо, я уже рядом. Щитом, словно тараном, сношу трех зеленых и, добравшись до прачников, устраиваю геноцид. Удар труп. Потом резко оборачиваюсь и слышу кряхтение Кошкиной. Но лишь ее. Гоблины молчат, так как все сдохли. «Для первого раза вы неплохо справились», — заявил я и вернул человеческий облик. Но тут же зашипел от боли. Трансформация с десятком ран — не самая приятная задача. Но проглоченные мною сердца драконов, которые я добыл в особняке ведьмы, уже остановили кровотечение. Слышу звук «бум». Это Оксана, осознав, что все закончилось, рухнула на мягкое место. Еще через миг слышу хлюпанье воды, и в меня врезается тело. Но это не враг, а лишь Валерия. «Это было страшно!» Девушка уткнулась мне в грудь, и я кое-как приобнял ее. «Если бы не Саша, мы бы погибли!» Тяжело дыша произнесла Оксана. Она жадно глотала воздух, а с лица рекой тек пот. «На этом этаже не должно быть столько гоблинов разом. Поэтому собираем добычу, отдыхаем и уходим, пока еще какая-нибудь хрень не явилась», — сказал я и тут же обернулся, услышав шаги. «Да твою ж мать! Хоб-гоблины!» Глава 13. Гоблины — создания интересные. Они как гусеницы, которые могут обратиться бабочкой. Но в данном случае — хоб-гоблинам. Кто это такие? Это такие же зеленые и уродливые твари, только размером с человека. Умные, как человек. А еще они водятся в основном на седьмых этажах и ниже. Четвертый уровень подземелья, проще выражаясь. Как они оказались на пятом этаже? Самому интересно знать. «Бегите!» — выкрикнул я и начал обращаться медведям. «Не спорьте и бегите!» «Мешаться лишь будете!» Кажется, из всего мною сказанного только мешаться на них подействовало, и они поспешили уйти. Даже Кристине помогли. Та едва ноги передвигала. Ну, а я... Каюсь, грешен. Решил поиграть перед девушками в благородного героя, жертвующего собой ради красавиц. Ну, это они так думать будут. На деле же... Ну да, хоб-гоблины. Ну и что? Ну да, их пятеро. Двое в кольчугах, трое в кожаной броне. А еще у них щиты и оружие из металла. Но их лишь пятеро. Куда сложнее убить 50 обычных гоблинов. «Человек, ты глупец. Мы поймаем самок и будем насиловать их, а потом убьем», — заговорил хоб-гоблин со шрамом наполовину лица. «Ой, да ладно! У тебя писюн с мизинец, кого ты насиловать собрался? Или думаешь, что выведешь меня из себя? Так вот знай, мать-земля — это, блин, на которую е... во все щи... а она-то... от счастья и просит еще. Этому меня научил старый Гаши. Мать-земля — это прародительница гоблинов-монстров, и любое оскорбление в ее адрес монстры воспринимают крайне агрессивно. Проверено сотни раз. А вот и сейчас... Их глаза налились кровью, и, что-то прорычав, твари метнулись на меня, размахивая копьями и своеобразными саблями. Атакую первым, и мое копье вонзается в грудь центрального, но не пробиваю броню. Еще и энергетическая защита хорошо держит удар. А кто говорил, что будет легко? Отскакиваю назад и прикрываюсь щитом, в который тут же вонзается копье и застревает. Я же резко дергаю щит на себя, но под углом, вырывая копье из рук хоб-гоблина. Через миг оно оказывается у меня в руках, и улетает куда-то далеко. Но пока выбрасывал бяку, меня едва не рубанули саблей. Благо, я успел уйти в сторону. Бью в ответ, но враг защищается щитом. А так как я не дурак, мое копье не застревает. А еще сразу после удара со всей силы пинаю хоб-гоблина по колену. Он взвыл от боли и, пошатнувшись, упал. А я ухожу вправо, избегая очередного копья. А тот бедолага без оружия подобрал каменное короткое копьишко обычных гоблинов. Попытался он было меня им пронзить, но в итоге сам пронзился. Моя рука и копье куда длиннее. Из отверстия, где раньше у хоб-гоблина был глаз, теперь вытекает кровь и остатки мозга. Но за это я поплатился вспоротым брюхом. Изловчился один из гадов, задел таки. Однако кара была моментальной, и, пробив щитом ему лоб, я нанес 3 добивающих, пока мой щит попросту не стал рассыпаться. Мои 40 кристаллов! Щит попросту не выдержал такой энергетической нагрузки. Столкновение 2 сил разрывало его изнутри. Вот он и лопнул. А пока я доламывал свой щит, остальные хоб-гоблины решили, что это идеальный момент, чтобы меня убить. А вот хрен вам. Я вас из виду и не думал выпускать. Тому, что саблей, бью копьем в колено. На этот раз во второе. И отскакиваю назад, но лишь для того, чтобы метнуться вперед, врезаться в грудь другого гада и уронить его. Добивать упавшего нет времени. Ко мне уже мчится еще один хоб-гоблин. Луплю его левой рукой, но чуть не сломал свои когти. Слишком сильный противник для моего ранга. Благо копье еще держится. Правда, из последних сил. И уже через минуту древко лопнуло, оставив покореженный наконечник в черепушке хоб-гоблина. И остался последний. Он тяжело дышал и смотрел на меня. Я же был по уши в ранах и держал в руках отобранную саблю и щит. У врага такое же оружие. И подмечу, что оно паршивое. «Ара!» — взревел зеленокожий. «Ра!» — прорычал я, медведь. Мы схлестнулись в яростной битве. От столкновения наших мечей бежали искры, а энергия расходилась волнами во все стороны. И куда моему первому рангу против его 7-го? Моя сабля лопнула, и хоб-гоблин рассмеялся, решив, что победил. Ну, а я решил, что ему в организме не хватает железа, и запихнул обломок сабли хоб-гоблину в рот. Правда, сперва пришлось побороться. И подмечу, что когда тебе в кровоточащую рану вонзают палец, это больно. Но последующий заряд бодрости был таким, что волосы дыбом стали. Энергия заполонила тело, принося облегчение. Усталость попросту смыла, а раны начали стремительно зарастать. Не полностью, к сожалению. Но это лишь второй ранг, а вот с 10-го будет штырить не по-детски. Так, стоп. Второй ранг? Я же теперь не смогу получать кристаллы в особняке. Ладно, не время об этом думать. Надо женщин искать. Не дай бог в неприятности влипли. А нет, вон они выглядывают. Говорил же, уходить. Вот и верь после этого женщинам. Саш, ты как? Неуверенно поинтересовалась Кошкина, а блондинка сверкнула взглядом. «Ты что, прорвался на следующий ранг?» «Лядь, ну чего Оксана такая сообразительная и глазастая?» «Ладно, может, оно и к лучшему. Что-то мне подсказывает, что они не проболтаются. По крайней мере, не сразу». «Вроде того. А теперь давайте быстро собираем кристаллы и сваливаем. Не дай бог еще гады заявятся». «Может, просто уйдем? Ну, их трофеи!» Кошкина посмотрела на меня молящим взглядом, на что я покачал головой. «Пока будем собирать трофеи, передохнем и восстановим энергии. На пути к выходу нас ждут битвы. Можете быть уверенными в этом. И что-то мне кажется, что сейчас не стоит торопиться. Вероятно, на верхних этажах сейчас жарко». Я продолжил вскрывать гоблинам шеи, вырезая кристаллы. А следом и Кошкина присоединилась, а за ней и Оксана. Кристина же не могла. В ее броне это делать несколько неудобно. Да и шума будет столько, что услышат за полкилометра. — Мы что, больше 200 разом убили? — вдруг осознала Кошкина. — Не мы. Оксана покачала головой и указала на меня пальцем. — Капец! Вот мы позорище! Темноволосая прикусила нижнюю губу и вновь окинула побоище взглядом. — Ладно вам. Вы неплохо сражались, — почти честно заявил я, озарив девушек улыбкой. Всего лишь немного растерялись из-за количества врагов, да и не привыкли биться с разумными. Оттого я и советовал более подходящих врагов. — Да уж, немного, — вздохнула Оксана и опустила голову. Учитывая то, что это была группа с 7-го этажа, на 5-м таких больших отрядов не бывает. После моих слов девушка ошарашенно уставилась на меня. Кажется, стала доходить. «Но это же подземелье 5-го ранга!» Кошкина нарушила тишину, а рыжая покачала головой. Я же немного растерялся, а потом понял, что здесь имеется в виду не уровень, а ранг. Мол, монстры 5-го ранга, значит, и подземелье 5-го. Судя по всему, когда мы пришли, оно было 6-го. И некоторое время назад развелось до 7-го. А значит, род, отвечающий за подземелье, либо совершил преступную халатность, либо скрывал данные об истинном уровне подземелья. Вероятно, второй вариант. Иначе им пришлось бы его закрыть. Все же по закону запрещено держать подземелье выше 5-го ранга так близко к городу. Оксана вздохнула и усталым взглядом посмотрела на меня. «Прости, что затащили тебя сюда». «Ха! А как бы я ранг поднял? А еще мы тут кучу кристаллов заработали». Конечно, щит дорогой жалко, да и копье служило мне верой и правдой долгие дни. А одежда? Посмотрел на свою камуфляжную одежду, удобную для похода в подземелье, и скривил улыбку. Верх был разорван, а низ еще как-то держался. В общем, нормально все, а как выберемся и приведем себя в порядок, предлагаю в бар. «Хочу нажраться», — кивнула блондинка. «А я хочу залезть под кровать и полдня там полежать, офигевая от всего пережитого этим днем». Кошкина грустно рассмеялась и вскрыла очередную шею, доставая кристалл. «Так-то мы еще и не выбрались». Оксана добавила ложку дегтя в бочку меда и поднялась, после чего подошла к трупу хоб-гоблина и отрубила ему голову. «Заберем. Уликой будет». «Их оружие я бы тоже забрал». «Уверен, сможем выручить немало. Все же 7-й ранг!» Подметил я, и вскоре мы раздели хоб-гоблинов догола. «Ну а что? Деньги лишними не бывают. А девчатам еще снаряжение чинить». Вскоре мы закончили сбор добычи и перекусили. У меня в рюкзаке, помимо сменной одежды и набора для разделки туш, имелась еда на перекус и вода. «Саш, так все же, как это возможно?» Голос у рыжей был серьезным, как и взгляд. «Прости, что лезу не в свое дело, но хочется знать, не опасно ли это для нас?» «Ты правильно подумала. Можно сказать, что это подарочек от ведьмы. Я становлюсь сильнее, побеждая монстров. Подземелье не способно отобрать у меня силу убитого мною врага». «Ого! Для тебя все монстры, как будто они на поверхности!» — воскликнула Кошкина. И выразилась она криво, но в целом верно. «Убив монстра на поверхности, вне подземелья, любой одаренный получает часть силы монстра, как это делаю я. Оттого все так любят экспедиции, вылазки за монстрами, живущими вне подземелий». «Да, но есть еще одна деталь, и я покажу вам ее, когда будем возвращаться обратно, и надеюсь на ваше молчание». Серьезным взглядом окинул девушек. «Да». И они выглядели серьезными. «Ты нам жизнь спас. Мы будем молчать», — за всех заявила Оксана, а девушки кивнули. «За мое спасение разрешаю лапать свою грудь, но не чаще раза в неделю». «Вот как можно говорить такие вещи с настолько серьезным лицом? Эта блондинка когда-нибудь дошутится. Лапать без продолжения неинтересно. А вот от массажа я бы не отказался. Пошевелил плечами. Вроде и все в порядке, но кажется, что на них тяжелый груз. Если